«Мне отказал собственный глава рода, сеньор Чакан», — рассмеялся я, «что уж говорить про короля». Он улыбнулся мне. «Что же, ваши планы не угрожают инфантам, так что мне нечего вас опасаться, сеньор Иниго», — сказал он, «я рад, что мы поговорили с вами открыто». «Это взаимно, сеньор Чакан», — поклонился я ему. «Тогда отдыхайте, завтра утром устроим общий завтрак», — сказал он, поднимаясь и кланяясь мне. Следом за ним вошла Марта и поинтересовалась, нужно ли мне что-нибудь. Я попросил свою книгу и вторую свечу. Когда она это принесла, я стал читать, периодически клюя носом в книгу, поскольку, несмотря на свой сильный организм, усталость брала свое. Неожиданно в мою дверь поскреблись, и я собирался было позвать охрану, как заглянувший в щелочку смущенный Бернард показал мне, кто пришел ко мне в гости. Вздохнув, я отложил книгу и показал маленькой девочке быстро забираться ко мне на кровать, пока она не простыла на холодном полу, поскольку была одета в одну ночнушку, поверх которой был накинут только плащ. «Изабелла», я посмотрел на нее строго, «учителя разве не говорили вам, что молодым девушкам не пристало приходить в комнату к одиноким мужчинам?» На меня с восторгом посмотрели зелено-голубые глаза, и эта маленькая пигалица внезапно заявила: «К своему жениху, я как хочу, так и вхожу». Моя челюсть упала на пол и, звеня, укатилась куда-то в самый дальний угол. Я с трудом смог собраться, поскольку такого поворота как-то не ожидал. «Простите меня, я, видимо, устал с дороги», — решил я дать ей шанс исправиться. «Я вроде бы услышал слово «жених». Конечно, когда я вырасту, я выйду за вас замуж», — решительно сказала она, показывая мне, что с моим слухом все в порядке. «Вы умный, храбрый, щедрый и дарите мне целую кучу игрушек на каждый день рождения». Я прокашлялся, поскольку моя забота пошла куда-то не туда, куда я хотел. «Изабелла, вы инфанта и будущая принцесса Астурийская». От волнения я даже немного проболтался. Наследные принцессы не выходят замуж за простых графов. Они становятся женами принцев или королей, ну минимум герцогинями. «Я за кого хочу, за того и выйду замуж. Мне не нужны короли и принцы». Тут до меня впервые дошло, что Изабелла не зря стала великой королевой. Упрямство и настойчивость были одними из ее главных черт, если она прогибала под себя не только тоже весьма упрямого Фердинанда, который был далеко не подкаблучником, но и остальных мужчин рядом с собой. «Так, Изабелла», — вздохнул я, — «вы станете женой Фердинанда Арагонского, и это не обсуждается. Вы вдвоем будете великими королями, которые прославят Арагон и Кастилию». «Нет», — она надула губы и сложила руки на груди, — «и вы меня ни за что на свете не уговорите». Холод пробежал по моей спине, поскольку получить согласие короля теперь не казалось мне таким уж невозможным, как уговорить саму невесту в том, что этот брак будет выгоден всем, в том числе и ей самой. «Давайте я расскажу вам о себе, чтобы вы поняли, какой я мерзкий, отвратительный и подлый тип». Решил я зайти с другой стороны и начал ей рассказывать про свои приключения в Аликанте, ничего не скрывая от шестилетнего ребенка, пытаясь ее запугать, поскольку объяснял причины своих поступков и почему убивал людей сотнями. Изабелла сначала ахала, закрывала глаза от страха, даже пару раз пряталась головой под одеяло, и я, довольный ее реакцией, закончил рассказ тем, как отдал приказ убить епископа, который мог проболтаться обо мне в Риме. Правда, если я надеялся, что она в страхе и ужасе убежит из комнаты, то очень сильно ошибся. Из-под одеяла показалось лицо, на котором было написано лишь одно восхищение, и она мне тут же заявила: «Сеньор Иниго, нам нужно срочно стать мужем и женой, и это не обсуждается». Я побледнел, не ожидая такой реакции, но, к счастью, дверь комнаты открылась, и к нам вошла крайне смущенная жена Гонсало Чикона, которая, увидев весело болтающую ногами инфанту, которая сидела у меня на кровати, всплеснула руками: «Изабелла, я вас везде ищу. Сеньор Иниго рассказывал мне такие интересные истории, тетя Клара». Изабелла рубанула рукой словно мечом, как людей завязывали в мешки и они прыгали в них на перегонки. Быстро перебил я ребенка, чтобы она не проболталась, а самой Изабелле тайно показал кулак, так что инфанта испуганно зажала ладошкой рот. «Простите, сеньор Иниго», — Клара низко мне поклонилась, поднимая ребенка на руки и снимая ее с кровати, — «я поговорю с ней о том, что прилично делать, а что нет, юной сеньорите. Не будьте с ней сильно строги, сеньор Альварнайс». «Изабелла просто ребенок», — улыбнулся я, а когда они вышли, я попытался вернуться к книге, но не смог. Внезапно нарисовалась еще одна проблема, с которой нужно было что-то делать, пока все не зашло слишком далеко. Утром Гонсало Чакан зашел ко мне, и начал было извиняться за такое своевольное поведение инфанты, как я его перебил. «Сеньор Чакан, у нас тут другая проблема, более важная», остановился я его, откуда в голове Изабеллы появилась мысль, что я ее жених. Гонсало Чакан побледнел, ровно так же, как и я прошлым вечером, когда об этом услышал. «Н-н, я знаю, сеньор Иниго, она вам сама об этом сказала?» — изумленно спросил он. «Теперь вы понимаете мое удивление», — хмыкнул я. «Так откуда?» «Не знаю, сеньор Иниго, она не высказывала вслух ничего об этом», — задумался он, и я заодно. В голову мне пришла одна мысль. «Слушайте, сеньор Чакан, а те письма, что мой управляющий писал вам, отправляя вместе с векселями, насколько они подробные?» — задумчиво проговорил я. «Не очень, но ваши основные передвижения там описаны, а также встречи с королями», — кивнул он. «Сеньор Эльвара очень ответственно подходит к делу». «Изабелла их читала?» «Нет, я не показываю их инфантам, только рассказываю о вас, фильтруя слишком жестокие вещи для детского разума», — покачал он головой. «Вы можете ее позвать?» — попросил я, и когда Изабелла появилась, гордо подняв голову, сеньор Чакан спросил ее: «Инфанта, посмотрите на меня и скажите честно, что вы не читали письма от сеньора Иниго, которые лежат у меня в столе». Ребенок сразу опустил голову, и Изабелла старалась смотреть куда угодно, только не на Гонсало Чакана. «Похоже, причина найдена», — вздохнул я. Сеньор Чакан виновато посмотрел на меня и отпустил ребенка к жене, которая ждала Изабеллу за дверью. «Сеньор Иниго, вы ведь понимаете, что это просто детская блажь, и она пройдет, когда Изабелла повзрослеет?» — спросил он. «Надеюсь, сеньор Чакан, надеюсь», — вздохнул я, — «но попрошу сеньор Альвара не быть больше столь усердным в описании моих приключений». «Эх, а я потеряю единственный источник новостей из внешнего мира», — вздохнул с улыбкой Гонсало Чакан. «Буду опять чувствовать себя затворником». «Ваша служба, сеньор Чакан, важна, можно сказать, самое важное», — я покачал головой. «То, что сейчас вложится в головы инфантов вами, будет с ними всю жизнь. Не недооценивайте свою важность». «Благодарю вас, сеньор Иниго, что не я один это понимаю», — вздохнул он. «В любом случае, рассказывайте, чем я могу вам еще помочь», — улыбнулся я. «Я взял с собой много золота в этот раз». «О, сеньор Иниго, это вы зря сказали», — улыбнулся он, показывая, что шутит, — «но я бы не отказался провести ремонт главного донжона. Зимой становится уже слишком холодно. Давайте наймем инженера и архитектора», — просто предложил я. «Составим смету и обозначим ему фронт работ. Это будет дорого, сеньор Иниго. Лучше заделать своими силами самые проблемные участки», — удивился он. «Я так не могу, сеньор Чакан», — покачал головой. «Сделаем все капитально и качественно. Отправьте гонцов в ближайшие крупные города. Скажите, объявляем конкурс на ремонт замка». «Хорошо, сеньор Иниго», — кивнул он, — «пусть так и будет». Глава 21. 24 сентября 1457 Д. Замок Аривала, королевство Кастилии и Леона. «Сеньор Иниго, так нечестно». Альфонсо возмущенно смотрел, как я поставил ему мат за 4 хода. «Погодите, инфант, не понял я, вы сами сказали, что весьма преуспели в шахматы, поэтому я играл с вами серьезно». «Да, но не за 4 же хода», — возмутился ребенок. «Хорошо, за сколько ходов вы бы хотели, чтобы я его вам поставил? Я вообще-то хотел у вас выиграть». Возмущению инфанта не было предела. Его учитель математики, который обучил его этой игре, вмешался в наш спор. «Инфант, позвольте мне попробовать поиграть с его сиятельством», — вышел он, и Альфонсо тут же радостно посмотрел на него. «Да, Карл, покажите нам, как нужно играть». Мат в 10 ходов показал класс, но правда не с той стороны, на которую он рассчитывал. Лицо учителя вытянулось. «Ваше сиятельство, вы очень сильны», — не стал он искать причин своего поражения, а просто поднял руки. «Мне бессмысленно соревноваться с вами, нужен более сильный противник. Им буду я». Тут же нарисовалась пигалица, которая потеснила учителя и села за стол, допустив сразу 2 грубейшие ошибки на первых же ходах. Мат в 2 хода, передвинул я ферзя на нужную клетку. Глаза ребенка метались по доске, пытаясь найти решение, но после допущенных ошибок его не было, так что Изабелла спрыгнула со стула и, зарыдав, побежала прочь. Я тяжело вздохнул. Выиграть 6-летнего ребенка — Супердостижение для человека с нейросетью. Ваше сиятельство, не расстраивайтесь, учитель понял мое настроение, поддаться тоже было неправильно, инфанта должна понимать, в какие игры ей стоит вмешиваться, а в какие нет. Лучше это произойдет сейчас, чем в будущем. В комнату вошла Клара Альварнаис, спросив у нас, почему инфанта выбежала в слезах и ничего не хочет рассказывать о случившемся. Альфонсо показал на шахматную доску, где было всего сделано всего несколько ходов, и объяснил. Она подумала, что сможет обыграть сеньора Иниго. Сеньора Альварнаис улыбнулась и ушла, видимо, ее успокаивать. Получилось у нее это с трудом, но Изабелла не разговаривала со мной до самого ужина, дуясь на меня со всей своей детской непосредственностью. 27 сентября 1457 Д. Замок Оривала, королевство Кастилии и Леона. Я сидел на стуле, укутанный одеялами, и смотрел, как сержант из охраны замка тренирует Альфонса, показывая ему базовые упражнения для навыков фехтования. Рядом со мной сидел Гонсало Чакан и Эланса. Неслышной тенью подошла инфанта и, поджав губы, поинтересовалась у меня. «Сеньор Иниго, а как выглядит Фердинанд Арагонский?» — спросила она, все еще обиженная на меня за шахматное поражение. Я задумался, затем попросил Эланса: «Принеси мой набор, пожалуйста». «Конечно, сеньор Иниго». Он кивнул и вскоре принес листы бумаги, угли и мольберт. Гонсало Чакан и сама Изабелла с удивлением на все это посмотрели, поскольку по прибытии в Аривала я еще ни разу не рисовал. Я же, прикрыв глаза, вспомнил принца и, открыв их, взяв уголь в руки, стал со скоростью принтера делать его фотографию. Ничем другим я не мог это назвать, поскольку творчеством делать точную копию портрета человека у меня язык не поворачивался. На все ушло минут 20. И я вручил Изабелле готовый черно-белый портрет юного принца. «Держите». Та, открыв рот, как, впрочем, и управляющий замка, смотрели на рожденный прямо на их глазах точный портрет. «Я не знал, сеньор Иниго, что вы так хорошо рисуете», — изумился сеньор Чакан. «Принц, словно живой. А меня вы также сможете нарисовать?» — тут же попросила у меня Изабелла. «Конечно», — кивнул я. «Сядьте удобнее и выглядите красиво». Девочка поправила платье, поправила чепец и подняла подбородок. А я же стал рисовать не эту инфанту, а ту, которая сидела у меня на кровати, со скрещенными на груди руками и весьма упрямо выглядящую. Рядом со мной вскоре начали фыркать мужчины, когда стали видеть отличие того образа, который пыталась создать Изабелла, и того, что появлялся у меня на листе бумаги. Наконец Гонсало Чакан, зажав рот, отошел от меня, а следом за ним и Эланса, не в силах выдержать смех. Изабелла удивилась их поведению, заподозрила неладное, стала злиться, и оттого мой образ получился еще лучше, чем я задумывал изначально. «Вот моя принцесса, держите». Закончив, я протянул ей рисунок. Она с радостью его взяла, посмотрела на упрямого ребенка со скрещенными руками и весьма набыченным видом и молча порвала рисунок. «Наш повар нарисовал бы лучше», — с этими словами она гордо удалилась. Правда, вскоре пришла Клара Альварнаис и с виноватым видом попросила у меня нарисовать еще раз тот же образ. Я понял, кто ее послал, так что не стал ставить женщину в неудобное положение и нарисовал то же, что и несколькими десятками минут раньше. Едва взглянув на готовый портрет, женщина всплеснула руками. Она наклонилась, подняла клочки бумаги от прошлого портрета, собрала их и сравнила, затем посмотрела на меня. «Изабелла сказала, что вы нарисовали чудовище, а не ее». Женщина расстроенно посмотрела на меня: «Но это же великолепно, сеньор Иниго. Я никогда не видела ничего красивее этого». «У всех разные понятия о красоте, сеньор Альварнаис», — успокоил я ее жестом. «Инфанта должна понимать, что не все в жизни будет так, как хочет она сама». «Конечно, сеньор Иниго, ваши уроки еще самые безобидные», — вздохнула она и с надежной попросила: «Я не покажусь вам слишком наглой, если попрошу нарисовать и меня тоже». Я протянул руку и показал на стул рядом. «Все равно жду, когда закончится урок фехтования у Альфонса, я обещал ему урок шахмат». «Благодарю вас, сеньор Иниго». Женщина улыбнулась, поправила свою одежду и замерла. Когда спустя 20 минут я протянул ей готовую работу, женщина ахнула и не смогла сдержать слезы. «Благодарю вас, сеньор Иниго». Она, прижав рисунок к себе, стала мне кланяться. «Это просто рисунок углем, сеньор Альварнаис», — попытался успокоить ее я. Гонсало Чакан, рассматривая портрет жены, качал головой. Клара выглядела словно живая, Настолько точно было все передано художником, внешний вид которого никогда бы не сказал постороннему человеку о том, какие таланты скрываются в этом неказистом и тщедушном теле, которое не могло даже самостоятельно ходить. Изабелла тоже получилась превосходно, я не могу без смеха смотреть на ее упрямо сжатые губы, сказал он со вздохом, возвращая лист бумаги жене, каждый раз вспоминая что-то, что она мне с таким видом заявляла сама. Граф просто удивительный человек, женщина покачала головой, хотя, конечно, преследующие свои цели тоже. В этом нет ничего удивительного, Гонсало Чакан пожал плечами, к тому же я узнавал, Фердинанд Арагонский не худшая партия для Изабеллы, есть гораздо хуже кандидатуры, которые для нее приготовил король Энрике. Клара побледнела, он уже об этом думает, Гонсало Чакан кивнул, он предлагает ее всем, но ввиду возраста Изабеллы пока нет ответов, короли думают, бедное дитя, на глазах Клары появились слезы, инфанта думает, что сама выберет себе мужа, к сожалению, мир жесток, Гонсало Чакан расстроенно обнял жену, даже мы вынуждены будем выполнить королевский приказ, если Энрике прикажет отвезти Изабеллу к ее будущему мужу. Клара вздрогнула и заплакала, королевские дети стали для нее словно родными и плохой судьбы для них она не желала. 4 октября 1457 Д. Замок Оривала, королевство Кастилии и Леона. Шла третья неделя моего пребывания в Оривала. Меня постоянно упрашивали Гонсало Чакан с женой, молил Альфонса, остаться у них еще на неделю, но я отчетливо понимал, что нужно ехать в Сеговию, где меня ждали две крайне важные встречи. Так что, скрипя сердцем, я каждый раз назначал дату отъезда и каждый раз переносил ее на еще на несколько дней. Гуляя по галерее на руках Бернарда, и смотря на раскинувшуюся долину за замком, я внезапно услышал громкие крики и повернул голову в сторону, откуда они раздавались. Проклятые монеты! Проклятые монеты! Какая-то женщина в хорошем платье, но с непокрытой головой, билась в истерике в руках двух служанок, пытаясь прорваться ко мне. Это, видимо, и есть королева, понял я, поскольку если в замке и была запретная тема, про которую старались не говорить, так это про мать Изабеллы и Альфонса, которая повредилась рассудком после того, как ее изгнали в ссылку из королевского двора. С тех пор, ее душевное состояние только ухудшалось, она разговаривала с давно умершими людьми или вот как сейчас, говорила никому непонятные вещи. «Подойди к ней», — попросил я швейцарца, и когда он сделал несколько шагов ближе, я низко поклонился растрепанной женщине. «Ваше высочество, приветствую вас, я граф Деминдоса». Услышав мой голос и то, что я назвал ее королевой, она сразу стала успокаиваться, даже выпрямилась и стала стоять ровно. «Да, я королева», — пробормотала она, затем посмотрела на меня, «Мендоса верны, ты верен своей королеве?» «Верен, ваше высочество», — кивнул я, и это ее успокоило. «Проклятые монеты», она внимательно посмотрела на меня, «ты ищешь проклятые монеты?» «Да, ваше высочество», — согласился я, стараясь не выразить своего удивления, «вы знаете, где они?» «Ах, Лувр, Версаль», — забормотала она, «Эйфелева башня, зачем я это все променяла?» Тут я сразу насторожился, поскольку она говорила вещи, которых не могла знать женщина из этого времени, все это появилось гораздо позже. «Ваше высочество, вы знаете, где их найти?» — осторожно поинтересовался я. «Карелья де Акунья, все он». Она в ярости стала дергать себя за волосы, проклятый святоша, гореть ему в аду. От этого имени она еще больше взбесилась, и я понял, что разговаривать с ней дальше просто бесполезно. Она постоянно перескакивала с темы на тему, плакала, рыдала, да и служанки попросили меня закончить разговор, чтобы бывшая королева могла отдохнуть. Я, конечно, разрешил, и они увели ее, оставив меня в глубокой задумчивости. «Вы поняли, о чем она говорила, сеньор Иниго?» — поинтересовался у меня швейцарец. «Вы так внимательно слушали эту женщину. Я понял, мой друг, что нельзя более откладывать встречу с архиепископом Толедо», — вздохнул я, — «выезжаем через 3 дня». Бернард кивнул. «Слушаюсь, сеньор Иниго». В замке, узнав, что я покидаю его еще быстрее намеченного срока, попытались на меня повлиять, даже впервые ко мне прибежала в слезах Изабелла, но я был неумолим, поскольку и правда нужно было возвращаться из этого островка спокойствия и умиротворения, в океан событий и человеческих страстей. Именно поэтому прощание вышло скомканным. Вечером последнего намеченного дня я устроил пир в замке, а утром, простившись только с Гонсало Чаканом и его женой, Они по моей просьбе не стали будить инфантов, мы выехали из Ривола, едва на горизонте взошло осеннее холодное солнце. 18 октября 1457 Д. Сеговия, королевство Кастилии и Леона. В негласную столицу Объединенного Королевства мы въехали рано утром, спокойно проезжая зевающих стражников, мало обращающих внимание на огромный отряд вооруженных наемников. Как и прошлый раз, их безразличие было понятно потому, что вместе с нами ровно такой же отряд также въезжал в город. Ханс и другой капитан было закусились, кто будет из нас первым проходить досмотр на проезд в город, но я сказал, что мы никуда не торопимся и подождем. И хоть ждать пришлось около часа, я был спокоен, поскольку не было смысла ссориться с неизвестным мне дворянином по такому пустяку. Наконец все бюрократические процедуры были выполнены, а поскольку у нас не было приглашения короля, то пришлось заплатить еще и пошлину за весь отряд, и только после этого нас выпустили в город. «Куда, сеньор Иниго?» Ко мне подъехал сердитый Эланса, который торговался с главой стражи за каждую серебряную монету. «Думаю, будет некультурно, если я хотя бы не покажусь в том доме, что дедушка снимает здесь для семьи», задумчиво произнес я. «Давайте попробуем удачи там, если места не будет, тогда уже со спокойной душой поищем себе другое жилище». Управляющий кивнул и поехал вперед, поскольку он дорогу знал, и когда мы прибыли к дому Мендоса, к моему удивлению, меня встречал Педро Гонсалес де Мендоса. «Дядя, какая радость вас видеть!» – удивился я, показывая Бернарду, быстрее вынести меня к одному из тех родственников, которые мне нравились. «Вы с отцом разминулись всего на несколько дней», – кивнул тот, осторожно обнимая меня на руках Бернарда. А я остался закончить свои дела, прежде чем вернуться в Гвадалахару. «О, поедем вместе, если вы меня подождете», — обрадовался я. «У меня есть всего несколько дел в Сеговии. Если не секрет, то какие?» Он остро посмотрел на меня. «Пара встреч, ничего такого серьезного», — попытался не вдаваться я в подробности, но ему этого, слава богу, хватило. «Ну хорошо, надеюсь, хоть не с королем», — хмуро поинтересовался он. «Спасибо, но мне первого раза хватило, так что нет», я отрицательно покачал головой, надеясь, что этого и не придется делать. «Отлично», тут же успокоился он, «его высочество последнее время подвержен подозрительности, везде ищет врагов. А что их искать, пусть оглянется вокруг себя», хмыкнул я, но дядя даже не улыбнулся, тяжело вздохнул. «Идем в дом, там поговорим», пригласил он меня. Пока все занимались привычными делами, Марта обустраивалась на кухне, а Ланса отправился искать плотника, чтобы починить нам повозку, которая стала слишком сильно скрипеть, а я ждал горячую воду. Прибыл чужой слуга, который попросил передать письмо для меня. Бернард принес конверт, и я, отрыв его, увидел только несколько слов и подпись. «Я готов поговорить. Карелья де Акунья. На ловца и зверь бежит», — хмыкнул я, повернувшись к Бернарду. «Скажи гонцу, что сегодня вечером, на закате солнца, я жду провожатого к дому архиепископа, поскольку совсем не знаю города». Швейцарец кивнул и вышел, а я удивленно покачал головой, который раз поразившись, с какой скоростью новости распространяются по местным городам. Прошло не больше 2 часов, как я бы здесь, а архиепископу об этом уже доложили. Когда вернулся Эланса, я его уведомил, что вечером у меня важная встреча, так что нужно подготовить мой лучший костюм, а также пару драгоценностей подороже, чтобы не было сомнений в том, что у меня нет проблем с деньгами. Если он удивился, то вида не подал, сказав, что все сделает, но больше всех удивился дядя Педро, которому я за обедом сказал, что ужинать дома скорее всего не буду, поскольку у меня назначена встреча с архиепископом Толедо. Лицо епископа нужно было в этот момент видеть. Дядя выпучил глаза и изумленно на меня посмотрел. «Иниго, ты в своем уме?» Тихо поинтересовался он. «Это наш враг, и более того, дядя врага всего нашего рода. Встреча с ним – это самоубийство чистой воды. Карелья де Акунья съест тебя живьем и не подавится. Надеюсь, до этого не дойдет», – улыбнулся я. «К тому же я возьму с собой охрану». «Не переживайте, дядя, все будет в порядке. Я поеду с тобой», – попытался сопротивляться он, но я отказался. «Прошу меня простить, но я не могу вас взять», – покачал я головой. «Могу лишь вам сказать, что он один из тех, ради кого я сюда приехал». Епископ осуждающе покачал головой, но спорить не стал. «Если не вернешься до утра, я поднимаю всех», — предупредил он меня, на что я сразу согласился. Остальное время до важной встречи я провел словно на иголках, так что меня одели и нарядили за 2 часа до отмеченного срока, и я вынужден был сидеть, чтобы всю эту красоту не помять. Когда наконец к дому подъехала чужая повозка с 20 человеками охраны, я кивнул дяде, волновавшемуся за меня, и вместе с Бернардом, Алансо и своей охраной отправился навстречу. Глава 22. Когда дверка чужой повозки открылась, я увидел внутри самого Карильо де Акуньо, одетого в фиолетовую сутану архиепископа. Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта. Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта. Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта. Появились такие подзабытые мной системные сообщения нейроинтерфейса. Ваше Преосвященство, удивился я, показывая Бернарду, чтобы посадил меня внутрь одного, а они сами последовали в моей повозке сразу за отрядом, охранявшим архиепископа. Я решил, что важный для нас обоих разговор лучше всего начать с непринужденной беседы по пути ко мне во дворец. Взрослый мужчина, даже в своей сутане, выглядящий грозно из-за широких плеч, мощной шеи и волевого лица, мог напугать любого менее подготовленного человека, но не меня. Не могу не согласиться с вами, ваше Преосвященство, включил я режим отец Иаков, о важности этой встречи. Дела, да и общая наша занятость не позволила осуществиться ей раньше, но зато, надеюсь, к сегодняшнему дню, каждый из нас подошел во всеоружии. Мой ответ ему понравился, и он улыбнулся. Знаете, граф, люди, которых я просил охарактеризовать вас, делились всегда только на 2 категории, спокойно ответил он. Первые говорили, что вы бесхребетный слизняк и урод, ищущий милости людей с властью, вторые, что с вами лучше не связываться. В свою очередь, ваше Преосвященство, улыбнулся я от подобных характеристик моей личности, когда я узнавал о вас, все как один говорили, что от вас нужно держаться как можно дальше. Вы грозный противник с огромной властью. Видимо, у вас все еще впереди, граф, мягко улыбнулся он, как поездка в Оривало. Снова поговорил с бывшей королевой, ответил я, если можно ее так назвать, конечно, бедняжка совсем лишилась рассудка. Говорила о всякой ереси, железных повозках, летающих людях. Архиепископ мгновенно преобразился, став собранным и суровым, мягкость во взгляде исчезла сама с собой. Что-то еще, поинтересовался он с металлом в голосе. И что-то еще, улыбнулся я ему, глядя прямо в глаза, продолжил уже на латыни, «Qui auris habet, audiat». Он тут же переключился тоже на этот язык. Нужно было удавить эту еретичку сразу, а не отпускать из застенков инквизиции, жестко сказал он. Ну сейчас это просто безобидная сумасшедшая, я пожал плечами, вряд ли еще кто-то додумается задавать ей те же вопросы, которые ее задавали мы с вами. Поговорим об этом у меня дома, кивнул он, там хотя бы есть уверенность, что нас не подслушают. Дальше путь до его дома мы проделали молча, лишь изредка рассматривая друг друга и улыбаясь, когда ловили схожий изучающий взгляд. А по приезде, мы заперлись в его небольшом кабинете, всю охрану оставив далеко от комнаты, чтобы не было даже возможности нас услышать. Я, усаженный в высокое кресло, явно принесенное специально для меня, потянул цепочку и вытащил на свет обычный шекель, который я выдавал за необычный, но благо архиепископ, похоже, об этом не знал или не мог их отличать. Об этом мне еще предстояло сегодня узнать. «Мы люди дела, ваше Преосвященство», спокойно сказал я, говоря на латыни, так что не буду ходить вокруг да около, а спрошу сразу, какими свойствами обладает ваша монета, наобум спросил я, поскольку он явно знал то, чего не знал я, и нужно было это выяснить только так, ударяя прямо в лоб своей якобы осведомленностью. Глаза его сузились, превратившись в 2 узкие щелки. Сначала вы, граф, осторожно сказал он, подтверждая мои мысли о том, что он действительно, ой, как непрост. Идеальная память, пожал я плечами и, сняв цепочку с монетой, положил ее на стол, вызвав у него приступ броситься и завладеть ею, который он с трудом подавил в себе. Я не понимаю, почему вы так спокойны, граф, он сделал пару вздохов, я могу ведь забрать у вас монету, обвинить в ереси и в застенках палача, узнать у вас все остальное. Был бы я простым человеком, не сомневаюсь, что все так бы и было, ваше Преосвященство, спокойно улыбнулся я, но тут есть минимум 2 сдерживающих фактора. Я, Миндоса, и к тому же мои связи в Риме не поверят в это обвинение. А уж на суде, ваше слово будет против моего, и не факт, что ваша при этом победит. Я пожал плечами. Есть что-то еще, нехотя он кивнул, подтверждая мои слова, что-то с чем вы пришли ко мне торговаться. Сначала ваш ответ о своей монете, чтобы я понял, в вашей заинтересованности, ваше преосвященство, пожал я плечами. Я всеяден, нехотя ответил он мне, и если я сначала подумал, что это какая-то фигня, но затем вспомнил о ядах и резко пересмотрел свое мнение. Яды вас не берут. «Неплохо», — уважительно покачал я головой, вызвав его усмешку. «Надеюсь, вы, как и я, искали монеты». Поинтересовался я у него, на что он лишь кратко кивнул. «Вот, собственно, тут и скрывается главный мой вопрос, ваше преосвященство». Я посмотрел ему в глаза, вы можете их отличать друг от друга. Архиепископ пристально посмотрел на меня, затем отрицательно покачал головой, а я специально для него облегченно выдохнул. Свободнее сел на стуле, едва в нем не развалившись. А вот вы, граф, похоже, да, правильно понял он мое изменение в поведении. Да, ваше преосвященство, улыбнулся я, и готов это продемонстрировать, чтобы вы мне поверили. Как, вы положите свою монету рядом с десятком других монет, я говорил спокойно, чтобы он не подумал, что я хочу его обмануть, я отвернусь, вы переложите ее и я скажу, где ваша, у меня нет уверенности, что вы не попытаетесь с ней что-то сделать, он недоверчиво покачал головой, рисковать монетой я не готов. Ну я могу отдать вам на время мою, предложил я, но потом спохватился, ах да, вы же не отличаете их, я могу вам дать и обычную монету. На что Корелья де Акунья согласно кивнул. Ваше предложение, предложил я ему, что вам нужно, чтобы определить монету, поинтересовался он. Я показал один указательный палец, всего одно прикосновение. Он задумался, но затем, видимо, не найдя лучших вариантов, потянул цепочку, снял свою монету с нее и достал из ящика стола десяток других шекелей. Он их отлично, видимо, знал, так что сразу сказал мне отвернуться, чтобы я не мог их рассмотреть. Я тут же это сделал. «Поворачивайтесь», — сказал он, и я, скрывая волнение, демонстративно сжав вместе все пальцы в кулак, кроме одного указательного, сделал всего одно прикосновение к монетам, которые для меня все были пока серыми. Объект найден. Вам начислено 5000 баллов. С учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. За поиск монеты приложенные усилия в ее поиске с учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. Немедленно отправьте монету на станцию и вам будет начислено еще 15000 баллов. Посыпались на меня сообщения, когда я дотронулся до пятой монеты. Это, сразу сказал я, хотя было желание потрогать и все оставшиеся, чтобы убедиться, что среди и остальных нет нужных. Глаза архиепископа прищурились. «Еще два раза для надежности», — сказал он, — «повернитесь». За эти два раза я опознал все оставшиеся, ставшие для меня красными, и каждый раз я безошибочно называл нужную монету, едва до нее дотрагиваясь. «Что же, граф, вы определенно заслужили мое внимание», — удовлетворенно сказал он, возвращая монету на цепочку и затем вешая ее на шею, видимо, без нее он не чувствовал себя в безопасности, «я вас слушаю». Отметая в нейроинтерфейсе посыпавшиеся сообщения отправить найденную монету на станцию, я расслабленно устроился на кресле. «Мое предложение крайне просто к вам, ваше преосвященство». Я готов проверить все вами найденные монеты всего за две вещи. Первое, подписанный королем указ о разрешении деятельности банков Медичи на территории его королевств. И второе, главное, подписанный вами и опять же королем указ о том, что в королевствах Кастилии и Леона будет разрешена деятельность моих ломбардов. Есть булла папы по их легитимности со стороны церкви, я в свою очередь готов платить в казну короны 5% от общей прибыли ломбардов. В общем, это ровно те же предложения, какие я сделал королю Арагона, и он их одобрил. «А-а», — изумленно протянул он, а я-то удивился, увидев эту буллу, как кому-то удалось ее вообще пропихнуть через папскую канцелярию. Я пожал плечами. «Деньги решают многие проблемы, ваше преосвященство. Зачем они вам, граф? Ваш род и без того богат. Поиск других монет», — кратко сказал я, — «мы не знаем, что дают остальные». Какой силой они наградят своего носителя, а для этого, согласитесь, нужно иметь немало средств. Сколько вы уже нашли? Поинтересовался у меня он. Что-то около 40 тысяч, пожал я плечами, все пустышки, так что определив их, я сразу отправляю серебро в переплавку». «Весьма разумно», — согласился он со мной, «мне же приходилось только собирать, и я давно сбился со счета. Если мы договоримся, вы тоже весьма сильно упростите себе работу по их поиску», — пожал я плечами. «Поэтому вы так и спокойны, граф», — вздохнул он, — «я теперь точно не могу вас убить». «Почему можете?» — я спокойно пожал плечами, «но сможете ли вы после этого спокойно жить? Может, одна из монет, которые мы с вами найдем, позволила бы вам стать королем или папой?» Наконец, глаза Корелья де Акуни алчно замерцали при свете ламп, и я понял, что он сам не раз думал о том же самом, так что мои слова упали на благодатную и давно удобренную почву. «Мы», — осторожно поинтересовался он. Я кивнул. «Собственно, это и есть мое предложение к вам, как к человеку, который знает о тайне монет», — ответил я. «Ищем монеты, опознаем их, если она не нужна кому-то одному из нас, второй ее оставляет себе. А если монета нужна будет сразу обоим?» — алчно поинтересовался он. «Тогда она достанется тому, кто ее нашел», — пожал я плечами. «Но я сразу вам могу сказать, ваше преосвященство, я не мечтаю о короне или папской тиаре, мне достаточно стать самым богатым человеком в мире». Архиепископ посмотрел на меня с изумлением, а затем расхохотался. «Знаете, граф, в вас что-то есть», — он протянул руку и потыкал в меня пальцем, — «что-то, что есть и у меня самого. В общем, если найденная монета не будет нести явных способов обогащения, я буду готов продать ее вам», — пожал я плечами, — «можем отдельно это обговорить в договоре». «Да, у меня другие цели, и это приемлемо», — согласился со мной он. «Меня лично интересует бессмертие». «О, ваше преосвященство, ради всех святых», — спокойно отмахнулся я, — «я не намерен жить вечно, поскольку это скучно». Корелья де Акуня с огромным изумлением посмотрел на меня, не понимая, почему я с таким безразличием отношусь к бессмертию. «Вас не интересует вечная жизнь, граф?» — удивился он. «С таким телом», — я показал на себя рукой, — «предложите мне, что получше». Мой ответ, а главное тон, похоже, его убедили. Архиепископ расслабился сам и сел в своем кресле удобнее. «Давайте, пока я думаю, расскажите, откуда вы узнали про монеты?» — поинтересовался он у меня. «Ватиканский кодекс», — мгновенно соврал я, поскольку заранее был готов к этому вопросу. К тому же это был настолько редкий документ к прочтению, то можно было спокойно рассказывать об этом. Мало кто бывал в Риме, не говоря уже о папской библиотеке. Случайная пара строчек удивили меня, заставили искать более глубже, — продолжал вдохновенно врать я — затем библиотека короля Альфонса V в Неаполе, затем кодекс Ефрема во Флоренции. Он кивал каждый раз, когда я называл следующий город, поскольку явно отслеживал мои передвижения. Больше всего принесла беседа с бывшей королевой, я поморщился, или тем демоном, что живет в ней. «Вы узнали, кто он?» — называет себя Наталья Иванова, с трудом выговаривая буквы современного русского языка, — ответил он, вгоняя меня в полнейший шок, поскольку в воспоминаниях Евгения Орлова одна такая Наталья точно значилась. «Говорит о каком-то будущем, о какой-то станции», — он пожал плечами, — «в общем, одна сплошная ересь». Я сделал вид, что испугался, и перекрестился, отгоняя от себя демонов. Архиепископ же остался спокоен. «Надеюсь, палач быстро развязал ему язык», — улыбнулся я. «Конечно, правда, пришлось потом его убить, как и всех остальных, кто присутствовал при допросе», — вздохнул он, — «тайна оказалась слишком серьезной». «Демон знал, где находятся остальные монеты?» — удивился я. «Это здорово бы сократило нам поиски». «К сожалению, нет, только то, что одна находится на территории Испании, одна в Турции, одна в Румынии и одна во Франции». «Если с Францией понятно, то Испания — название старой римской провинции», — вздохнул он. «Где находится Турция и Румыния, я так и не узнал. Османов называют старым словом турки, но у них нет отдельного королевства Турция, только Османская империя. У румын вообще нет государства, они раскинуты по территориям Валахии, Молдавии и Трансильвании». «В общем, я так и не понял, про какие королевства говорил демон, таких названий не существует. Но у нас есть хотя бы Франция», — закинул я удочку, поскольку эта информация была и у меня самого. Только в отличие от Корелья де Акуня, я знал, что Испания — это объединенное государство в будущем, как, впрочем, и Турция с Румынией. С открытием своих ломбардов я могу добраться и дотуда. К тому же вы со своим положением и статусом вряд ли сможете позволить себе часто путешествовать, чтобы активно заниматься их поиском. Карелья де Акуня согласно кивнул, его взгляд стал более осмысленным, он явно принял какое-то решение. «Мне все больше нравится ваше предложение, граф», — покачал он головой, «вы верно подметили, что у меня нет времени на поиски в других странах, я могу лишь искать монеты поблизости от наших королевств. Тогда подпишите указы, ваше преосвященство», — улыбнулся я. «Если мы договоримся по остальным пунктам, то да, но не король», — он тяжело вздохнул, «Бельтран де Лакуева набирает все больший вес, и король становится капризным. Сколько ему нужно заплатить, чтобы ребенок успокоился и купил себе новых игрушек?» Спокойно поинтересовался я. Изумленно посмотрев на меня, архиепископ улыбнулся. 20 000 золотых монет любого достоинства, и Энрико подпишет все, что угодно», — ответил он. «Вексель у меня с собой». Я потянулся во внутренний карман и достал бумагу на имя Карелья де Акуньи, но без нужной суммы. «У вас есть перо и чернила?» Он, хмыкнув, все мне предоставил, и я, проставив цифру, протянул его ему. «Надеюсь получить от вас все быстро, ваше преосвященство», — улыбнулся я, — «у меня куча дел в других местах». «Да», — архиепископ внимательно посмотрел на вексель банка Святого Георгия, какие были в ходу в Кастилии, на их печати и мою подпись, а также сумму, и спросил, «как ваша семья отнесется к нашему сотрудничеству? Наши встречи трудно будет скрыть». «Насчет этого», — поморщился я, — «понятное дело, что сила обстоятельств заставит нас враждовать хотя бы для вида друг с другом, но я предлагаю не наносить ударов в спину. Все же я думаю, что нас будет связывать с вами тайна много важнее каких-то мелких дворянских разборок за жалкие клочки земли». «Вы относитесь к этому так?» – удивился он, хотя сразу же поправился. «Хотя да, я слышал, что ваши отец и мать вас, мягко говоря, недолюбливают, и со смертью дедушки будут, похоже, не любить еще сильнее», — хмыкнул я, «но заверяю вас, это не помешает мне идти к поставленной цели». «Мне нравится ваш подход, сеньор Иниго», — улыбнулся он, впервые за разговор назвав меня по имени, поскольку сам следую ему. «Тогда просто Иниго, ваше преосвященство», — широко улыбнулся я, — «вы и по возрасту меня старше, и по положению». Он спокойно кивнул, принимая это, поскольку я не льстил, а лишь констатировал факт. «Что же, Иниго?» — он закатал рукава сутаны. «Предлагаю тогда перейти к договору, чтобы обсудить все возможные пункты нашего сотрудничества. Предупрежу только дядю, что задержусь у вас», — улыбкой ответил я. «По понятной нам причине, он вас недолюбливает». Архиепископ хищно улыбнулся. «Как и все Миндоса, дорогой мой Иниго», — ответил он, — «явно отделяя теперь меня от всего остального рода, что в общем-то мне и было нужно. Теперь мы были компаньонами, связанные общей целью, остальное было лишь делом нюансов». Глава 23. Утро было в самом разгаре, мы просидели всю ночь, но сна ни у кого не было, поскольку оба занимались тем, что было нам интересно. «Да, кстати, ваше преосвященство», — поднял я от черновика договора перо, — «нет желания передохнуть от писанины и проверить ваши монеты?» «Признаюсь, желание найти еще одну и узнать ее свойства весьма сильно у меня». Карелья де Акуня тоже оторвался от своего черновика и задумчиво кивнул. «Согласен, во мне живет ровно то же желание». Он достал из ящика стола большой ключ, пошел к обитой железными полосами двери, открыл ее, показывая, что там была небольшая кладовая, где стояли 4 сундука и несколько шкафов, полных какими-то вещами. «Думаю, чтобы вы не подумали, что я хочу что-то утаить», сделал я хитрый ход, поскольку помнил, как утомительно было трогать множество монет, «вы будете давать мне по одной, я проверяю и возвращаю вам. Так вы точно будете уверены, что я их не подменяю или еще как-то попробую вас обмануть. Конечно, я этого не буду делать, но чтобы вы во мне не сомневались». Он задумался и кивнул, затем взял один из сундуков, натужно крякнул и, с трудом переворачивая его с угла на угол, вынес из комнаты, поставил передо мной и открыл крышку. Судя по тому, что системных сообщений не появилось, в этом было пусто, но я не подал вида, так что стал принимать от него по одной монете и, дотронувшись, тут же возвращать. Моя уловка сработала, поскольку это было бесконечно унылым делом и, главное, по одной монете невероятно долгим и монотонным. «Думаю, по 3 монеты будет быстрее», — не выдержал сам архиепископ. Я кивнул, и дело пошло быстрее, но не сильно, так что постепенно мы перешли на 5 монет, перебирая весь сундук. «Пусто, ваше преосвященство», — я покачал головой, Когда он уронил последнюю монету в перебранный сундук, ничего. Да, было слишком оптимистично надеяться, что мы сразу что-то найдем. Тяжело вздохнул он и отправился за вторым сундуком. Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта. Едва он вынес сундук из комнаты, тут же упало мне системное сообщение в нейроинтерфейсе, вызвав повышенное сердцебиение. С огромным трудом я остался спокойным, хотя внутри все бурлило. Всего за 2 дня я нашел 2 монеты, пусть они обе мне пока не принадлежали, но главное, что я хотя бы знал, у кого они есть. Также отсчитывая мне по 5 монет, мы продолжили утомительное дело. Объект найден. Вам начислено 5000 баллов. С учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. За поиск монеты приложенные усилия в ее поиске с учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. Немедленно отправьте монету на станцию и вам будет начислено еще 15000 баллов. Неожиданно вылетели для меня сообщения. Когда я привычно дотронулся до очередной монеты, я замер, и это сразу заметил архиепископ. Иниго, осторожно поинтересовался он. Я протянул ему все остальные 4 монеты, кроме 1 нужной, закрыл глаза и еще раз ее пощупал, но только для вида, поскольку я и так уже видел, как она покрасилась у меня в нейроинтерфейсе в зеленый цвет. Этот спектакль я делал только для Корелия де Акуньи. Ваше Преосвященство, я открыл глаза и широко улыбнулся. «Поздравляю вас, вы нашли еще 1 монету». С этими словами я протянул ее ему, и он жадно за нее схватился. Потрогав, понюхав и даже лизнув, он со вздохом обратился ко мне. «А как мы поймем, что она может? Я ничего не чувствую. Как вы тогда определили способности вашей монеты?» Удивился я, поскольку для меня это был очень важный вопрос. Он тут же напрягся, поэтому пришлось мне врать. «Ваше Преосвященство, я не пытаюсь у вас выведать секреты, если хотите, я скажу про свою, что я играл с монетами и она привлекла мое внимание своей необычностью. Уже потом, когда я читал с ней и без нее, я заметил разницу и понял, что мои успехи в запоминании происходят только когда она рядом со мной. Так что это был долгий путь сравнения и изучения. Мне было проще, расслабился он и вздохнул, я забрал ее у одного еретика, который промышлял тем, что ел на ярмарках гвозди, стекло и прочее на потеху толпе. Заинтересовавшись его необычным организмом, я арестовал его и под пытками он рассказал о монете, что она передается в его семье уже много веков, а также о ее свойствах. Да, тогда у нас проблема, ваше Преосвященство, задумался я, показывая на монету, мы оба не знаем, как найти ее свойства. Похоже, что так, расстроенно согласился он, вертя ее в руках так и эдак. Мы помолчали, пока мне в голову не пришла хорошая идея. Инквизиция. Я вспомнил, как подробно ведутся все допросы. Ваше Преосвященство, вы сохранили допросные листы того демона, что завладел королевой. Может, я найду в них то, что не заметили вы. Глаза Корелия де Акуньи загорелись. Он сходил в ту кладовку, где стояли сундуки и принес 3 толстых тома. Попробуй, Иниго. В любом случае у нас не сильно много вариантов, положил он их рядом со мной. Я сел удобнее, пододвинул 1-й том и стал быстро его читать, переворачивая страницы, настолько быстро, что у архиепископа даже расширились глаза. Закончив с 1-м, я прочитал 2-й и 3-й. Закрыв глаза, я отрешился от мира, перейдя полностью в нейроинтерфейс, для анализа прочитанного, на что Корелия де Акуньи даже стал тише дышать, чтобы мне не мешать. Все интереснее и интереснее, я был ошарашен тем, что узнал. Это и правда была та девушка, которая была наставником у Евгения Орлова, и ее сюда отправил к нему оператор 7, пообещавший ей за разговор с ним, жизнь в теле королевы, а после выполнения задания переселения в любое тело любой эпохи по ее желанию. От такого предложения она не смогла отказаться и согласилась, вот только до меня она не добралась, поскольку хоть и владея языком, она, не понимая времени, где она находится, а также думая, что королеве позволено все, стала слишком вольно себя вести, чем привлекла нездоровый интерес Энрика, который только искал повода, чтобы избавиться от 2-й жены отца и своего брата с сестрой. Так что он быстро обвинил ее в ереси, подключил архиепископа, и Наталья Иванова угодила прямо в руки тех, к кому попадать было крайне нежелательно. А уж под пытками она рассказала много еще такого, что людьми 15 века было расценено только в одном ключе, Душу королевы захватил демон, так что вместе с пытками ее подвергали различным обрядам экзорцизма, тоже не отличавшимся особой гуманностью, и отстали только тогда, когда стало понятно, что женщина сошла с ума и больше не отдает отчет ни в своих словах, ни в поступках. Отцами-инквизиторами было принято решение, что демона они полностью победили и ее тело теперь чисто. Сначала оператор 3, потом оператор 5, а теперь и таинственный оператор 7, продолжал размышлять я. Каждый, у кого ниже порядковый номер, хочет все сильнее заполучить себе монеты, и это явно неспроста. К сожалению, все остальное в допросах касалось будущего, инквизиторам это было интересно, мне же нет, так что я снова вернулся к той части, где она описывала договор с этим оператором 7. Так погоди, с ней должен быть транслятор, наконец ухватил я мысль, которая вертелась у меня в голове, где ее транслятор. Я открыл глаза и посмотрел на архиепископа, который молча смотрел на меня. «Вещи», — сказал я, — «мне нужны все ее вещи, вы ведь не выкинули их, что-то не касающееся одежды, крестик, кинжал, браслет». Он задумался, затем пошел в кладовку и принес оттуда шкатулку, где лежали драгоценности, явно принадлежавшие королеве, а также простой серебряный браслет, который привлек мой взгляд тем, что у него на внутренней стороне была слишком уж знакомая круглая выемка. Протянув руку, я достал его и попросил архиепископа: «Дайте мне, пожалуйста, монету». Он явно скрипя сердцем протянул мне найденное, и я вложил ее в отверстие. Как только это произошло, на меня потоком полились системные сообщения. «Объект найден. Немедленно отправьте монету на станцию, и вам будет начислено еще 15 тысяч баллов. ХМ, транслятор, что не привязан к одному человеку». Удивился я, хотя да, шанс на то, что кто-то пресечется на одном задании, равен нулю, ведь одно задание всегда выдавалось одному человеку. Иниго, Корелья де Акуня явно видел, что монета идеально подошла к ямке браслета. «Ты что-то понял?» «Разбираюсь, ваше преосвященство», я успокоил дыхание и спокойно посмотрел на него, чтобы он не заподозрил и меня в ереси. «Вы же понимаете, это можно понять только методом проб и ошибок, ну и плюс моя память и наблюдательность. Я как-то даже не замечал, что эта выемка на браслете ровно под размер монеты», вздохнул он. «Ты прав, Иниго, свежий взгляд на проблему мне определенно был нужен. Я за один день с тобой продвинулся в изучении монет больше, чем за 10 лет до этого, не говоря уже о том, что мы нашли еще одну монету. Осталось разобраться в том, что она может», согласился я, «но браслет определенно имеет отношение к этим монетам». Он согласно кивнул. «Распоряжусь насчет завтрака». Я промолчал и закрыл глаза, показывая, что сосредоточенный он тихо отошел, чтобы мне не мешать. Перед моими глазами в нейроинтерфейсе внезапно замигал курсор и стали сами собой печататься русские буквы. «Наталья?» «Нет, это Евгений Орлов», ответил я сам, в этой же строчке. «О, отлично, значит, она выполнила задание, прописались буквы, скажите ей, что я отправлю ее, как она и просила, во Францию 19 говика». «Хорошо, я передам», ответил я, будто мы были рядом. «Зачем вы хотели со мной встретиться?» «Найденная вами монета, которую вы передали в обход системы, оператору 5, снова побежали строчки, вы можете найти еще одну такую же. Это возможно, если вы мне объясните, чем они отличаются от тех монет, что искали вы сами», осторожно ответил я, «для меня они все зеленые». «Это закрытая информация», тут же появилось сообщение. «Вы ведь понимаете, начал я легкий шантаж, что я могу все монеты просто отправлять на станцию и получать бонусы, мне безразличны ваши внутренние интриги за эти монеты». Курсор долго мигал, оставаясь неподвижным, но затем снова стал активен, показывая набираемые буквы. «Это так, но я предложу вам условия лучше», ответил мой неизвестный собеседник, «в обмен на монеты. Вынужден настаивать, поскольку я их не отличаю их друг от друга», продолжил я шантаж, «поскольку был единственным, кто ничего не терял, отказываясь от этих сделок». Снова несколько минут было молчание, я было подумал, что передавил, но нет, оператор 7 оказался слишком заинтересован во мне. «Скажу кратко только то, что позволено, наконец появились буквы монеты, ради которых вас послали на задание, активированы, остальные, нет». «Что это значит?» «Не понял я». «Неактивированным монетам можно придать любое свойство», последовал мне ответ. «Например, сейчас оператор 5, которому вы отправили неактивированную монету, стал лидером 9, перепрыгнув сразу несколько уровней возвышения. Для меня это пока все было темным лесом, так что я решил уточнить. То есть неактивированные монеты самые ценные? Да, очень. Последовал быстрый ответ. А что это вообще за монеты? Поинтересовался я. Они вообще человеческие? Откуда у них эти свойства? Все, что могу вам сказать, Евгений, пришел ответ с задержкой. Ноосфера существует, как и вещи, напрямую связанные с ней. Что-то такое в памяти Евгения было про гипотезу Вернадского про эту ноосферу, но она не признавалась официальной наукой в его время. Что-то еще. Попытался вытянуть я больше информации. Остальное под запретом, пришел быстрый ответ. Это все, что я могу вам сказать. Я понял, что дальше давить смысла нет. Как я могу отличить их друг от друга? Написал я, показывая, что в принципе готов рассмотреть сотрудничество. Я разблокирую вам нейроинтерфейс. Пришел мне ответ, он будет работать на 100%. Вот сволочи. Удивился я жадности тех, кто использовал людей, как посланцев в прошлое, куча ограничений, зажимают баллы, так еще и нейроинтерфейс урезанный. Что для этого нужно? Ваше согласие, Евгений, на работу только со мной. Пришел быстрый ответ, активированные монеты вы будете сдавать для отчетности через станцию, неактивированные только мне. Что я за это получу? Задал я главный вопрос. Транслятор Натальи настроен специальным образом, ответил мне оператор 7, и он может соединиться с вашим транслятором. Сдавать монеты мне, будете через него, взамен я буду вдвое увеличивать количество получаемых вами баллов. Втрое, написал я, чтобы проверить границы его договороспособности. Вдвое, пришел ответ с задержкой, никто не знает, сколько существует неактивированных монет, а резкое повышение ваших характеристик может привлечь ненужное внимание. Предлагаю рассматривать каждую найденную монету в отдельности. Меня это устраивало, так что я продолжил. Сейчас на ложе транслятора Натальи лежит монета, как мне определить, какая она? Если вы согласны сотрудничать, то я разблокирую ваш нейроинтерфейс, может возникнуть небольшая рассинхронизация и потеря ориентации в пространстве. Я сижу, так что давайте, согласился я. Оператор 7 оказался прав, через минуту у меня закружилась голова, стало тошнить, я покачнулся, но все разом тут же прошло. Внешне вроде бы ничего не поменялось, но когда я полез в настройки, то оказалось, что теперь у меня есть все названия навыков, веток технологий, которые раньше нужно было открывать за дополнительные баллы, сейчас же зелеными светились те, что были мной открыты, и серыми все остальные, показывающие количество баллов, нужные для открытия каждой из веток, технологий и навыков, которые, похоже, тоже слегка изменились. С этим нужно было разобраться позже, поскольку сейчас стояла другая, более насущная проблема. И, написал я в строку с курсором, сейчас транслятор соединится с вами, ответил он и оказался прав. Замигала справа иконка браслета с запросом на присоединение к нейроинтерфейсу, и я, согласившись, увидел, как у меня добавилось в левом углу новый значок со своим меню. Тыкнув туда, я увидел одно из свойств браслета «Опознать». Конечно же, нажав ее, я увидел, как появляются системные сообщения о монете, ее химическом составе, возрасте, а в самом низу в свойствах значилось определение. Одухотворенный предмет первой категории. Навык активирован. Это меня слегка расстроило, и я полез разбираться, как определить, что это за навык. Оказалось, в настройках браслета есть опция расширенного опознания, открыть которую, конечно же, стоило 5000 баллов. Ну хотя бы не 10, вздохнул я и активировал эту возможность, так как баллы за поиск двух монет у меня уже имелись. Когда строчка «Расширенное опознание» стала зеленой, я запустил опознание заново, и вот теперь добавилась в списке свойств еще одна строка. Одухотворенный предмет первой категории. Навык активирован. Активированный навык – телекинез. К сожалению, монета уже активирована, написал я в строчку с мигающим курсором. Жаль, тогда можете сдать ее обычным путем и связаться со мной, когда вами будет найдена неактивированная монета. Появились строки, на этом трансляторе я оставлю открытый канал связи для быстрой реакции на ваши сообщения. Не потеряйте его, пожалуйста. Также скажите Наталье, чтобы приготовилась к переносу, он будет осуществлен через минуту. Нашу сделку с ней я считаю закрытой. Я передам ей, до связи, отписался я и открыл глаза. Передо мной на столе стояло блюдо с легкими закусками и вино, а в кресле напротив сидел архиепископ и пристально наблюдал за мной. Я устало откинулся на кресло, сделав полностью разбитый и изнеможенный вид. Умственная деятельность отнимает много сил и нега. Поешьте, с некой даже заботой он показал мне на еду.